Баллада об Асадове. Эдуард Асадов, 1923-2004. Глава первая. В 1943 году, после взятия Перекопа, на ишуньских позициях в Крыму командующий артиллерией 2-й гвардейской армии Стрельбицкий инспектировал свои батареи. На одной из них он приметил молодого лейтенанта, судя по внешности южанина, который постоянно шутил с солдатами, командовал легко и весело и под непрерывным вражеским обстрелом чувствовал себя как на прогулке. Солдаты его обожали. В штабе армии генерал Стрельбицкий распорядился узнать, как этого храброго парня зовут. Позиции, однако, бомбили, связь прерывалась, и по рации едва удалось разобрать, что фамилия лейтенанта будто бы Осадчий. В следующий раз генерал его встретил полмесяца спустя, уже под Севастополем. Лейтенант на грузовике привез в полевой медсанбат раненого в обе ноги старшину. Генерал ему выговорил за то, что старшину везли, не дожидаясь темноты, могли попасть под обстрел. Лейтенант виновато ответил, что боялся медлить, вдруг гангрена. Генерал подивился храбрости, не стал его особенно распекать и отправил обратно на позиции. В тот день батарею этого лейтенанта разбили. Артиллерия била на максимум, на 4 километра, так что к врагу ее придвинули буквально вплотную. В считанные часы не осталось ни одного целого орудия. Снаряды, однако, уцелели, и лейтенант со своим шофером Витей Акуловым, бывшим военным моряком, повез их на соседнюю батарею, где еще было из чего стрелять. Это был не просто подвиг, самоубийство. Дорога простреливалась идеально. Машина еле карабкалась в гору. На полпути они заглохли. Акулов со всей силы жал на тормоза. Лейтенант выскочил, долго под огнем крутил ручку и чудом завел мотор. Подъем кое-как одолели, вылезли на плоскогорье. Но тут их стало видно уже отовсюду. Налетели два юнкерса. Лейтенанту вместе с Акуловым пришлось выпрыгнуть из машины и залечь под колеса. Юнкерс заходил прямо на них. Лейтенант успел еще пошутить в своей манере, береги, мол, прическу, Акулов, и тут же рядом в траншею ухнула бомба. Осколки, по счастью, пошли вверх, тут подоспели наши истребители, юнкерсы ушли, а лейтенант пошел впереди еле двигающейся машины, показывая маршрут среди воронок. Уцелевший Акулов расскажет обо всем этом, но позже, много позже. Батарея, куда они ехали, была уже в двух шагах. Лейтенант замахал рукой, и тут же рядом разорвался снаряд. Все, кто наблюдал за лейтенантом с его батареей, не сомневались, погиб, чудес не бывает. Самая дичь, самая обида в том и была, что снаряды эти он, по сути дела, довез, успел, и было ему всего 20 лет, и все его так любили. Стрельбицкий о нем потом спросил. Ему так и доложили. Вез боеприпасы на соседнюю батарею. Выхода не было. У него не из чего стрелять, у соседа нечем. Довез, но у самой цели погиб. Генерал, всего-то два раза его и видавший, очень о нем горевал и на всю жизнь запомнил лейтенанта Осадчего. Ведь накануне видел его, спасающего жизнь старшине, чуть не распек. Ах, знать бы! На всех встречах с пионерами, которых после войны у него было много, он рассказывал про черноглазого лейтенанта, а после одной из таких встреч услышал, как артист филармонии читает стихи поэта Осадова, как раз о защите Севастополя. Поэт тоже там воевал и, по мнению генерала, в материале ориентировался. Стрельбицкий решил с ним созвониться и рассказать про лейтенанта. Может, Осадов напишет, он поэт очень известный, пусть молодежь знает. К тому же он наш, крымский, воевали рядом, должен понять. Он достал в Москве телефон Осадова и стал ему рассказывать про молодого веселого лейтенанта, которого так любили солдаты, который так лихо закуривал под огнем, и над шутками его покатывались все. Представляете, он одному молодому солдату сказал, чтоб тот берег уши, а то по лопоухам легче попасть. И это как раз перед тем, как ехать на смерть. Надо написать, пусть знают. Погиб же парень всего в 20 лет. «Не погиб», — сказал Асадов после некоторой паузы. «Вы меня не узнаете, Иван Семенович?» Глава вторая. Карабахский армянин Эдуард Асадов, чью непривычную для русского слуха фамилию генерал Стрельбицкий для себя транскрибировал как «Осадчий», был тогда ранен в голову, перенес 12 операций, почти все под местным наркозом или вовсе без него, навсегда потерял зрение и стал самым известным советским поэтом. Не спорьте, самым. В утешение ревнителям чистого искусства могу напомнить, что популярность ведь не качественный показатель. Она об аудитории, о поэте говорит поровну. Но факт есть факт. В славе с Асадовым не могли соперничать ни Евтушенко, ни Акуджава, ни Ахмадулина. Их слава хоть чуть-чуть, а элитарная. А Эдуард Асадов был любимым поэтом советского народа с конца 50-х до начала 80-х, а по некоторым сведениям и позже. Герой, красавец, мученик, моралист, любимый автор солдатского, сержантского и офицерского состава, кумир состава стардевического, девического и женского, геологического и подводнического, студенческого и пролетарского, не всякого, опять же, но составляющего большинство. Суммарный тираж книг Асадова, которых набегает около 40, достиг 3 миллионов, их было не достать. Ни одного поэта в мире, кроме автора государственного гимна СССР, «Хамелеона номер раз» Сергея Михалкова, так не издавали. Асадов не был автором государственного гимна, сочинял лирику, любовную и патриотическую, не имел от государства наград, кроме боевых, не награждался премиями, не печатался в журналах, не занимал должностей, не участвовал в проработочных кампаниях, и даже самый упорный ненавистник его поэзии, снисходительно третирующий ее с чисто литературной точки зрения, по-человечески не упрекнет его ни в чем. Не в чем. Он жил в маленькой квартирке недалеко от проспекта Мира с женой Галиной Валентиной, артисткой-чтицей, вместе с которой он главным образом и выступал. Никаких доходов, кроме пенсии, у него не было. Сумму пенсии он называть отказывался. Карабахский армянин, фронтовик, гордость. Гордость он сохранил вполне, достоинство тоже. Никакой зависти, никакого злопыхательства в адрес более удачливых литераторов, никакой обиды на то, что его никто не помнит. Хотя что я говорю? Это в прессе, в столичных газетах, в литературных или жирных журналах о нем не было ни слова, это естественно. Весьма многих, когда я говорил, что был у Асадова, брови съезжали на затылок. Так он жив? Жив. Ему 74 года, он прекрасно выглядит и каждое утро делает двухчасовую гимнастику с 4-килограммовыми гантелями. И все это время пишет, практически без единой публикации, с твердо приставшим к нему ярлыком графомана и имитатора, олицетворенного кича. Я встречался с Асадовым в 1999 году. С тех пор вышли десятки его книг, несколько собраний сочинений. Так что критика и так называемый «умный читатель» его действительно не помнит. Хотя, впрочем, и всегда не жаловали. А народ помнит своего поэта. Вот была у Асадова маленькая дача в Красновидове, единственное, по сути дела, его достояние. Все, что нажил он за несколько десятилетий непрерывной работы и исключительной славы, все, что скопил почти ежедневными выступлениями и множеством книг. И на эту дачу, где неисправна телефонная линия, ему все время звонили, попадая не туда. «Это больница?» «Нет, это дача поэта Асадова», — отвечала его жена. «Поэта Асадова? Это который о счастье, по-моему, просто бывает разного роста?» «Да». От Кочки и до Казбека, в зависимости от человека. К сведению современных русских литераторов, это и называется славой, когда вам ошибочно звонят на квартиру и цитируют ваш текст, едва услышав фамилию. Заметьте, после 10 лет глухого официального забвения, всегда постигающего в нашей стране кумиров массовой культуры. А то, что Асадов к ним принадлежит, думаю, не вызвало бы особых возражений у него самого. Это тоже литература, только другая. феномен, отчасти близкий, с одной стороны к фольклору, а с другой стороны к поп-культуре, что, в общем, сегодня синонимично. «Эдуард Аркадьевич», — спросил я его тогда, — «почему, по-вашему, вы были в числе самых известных русских поэтов?» «Я убрал бы слово «был». Если поэт состоялся, он состоялся навсегда. Я, мне кажется, имею право о себе так сказать. Помните, Доризо писал, чтобы именем стала фамилия. Меня по-прежнему узнают в электричках, звонят домой, я получаю читательские письма. Всего за годы моей литературной работы их больше 100 000. И выступления бывают. Только ведь наша культура сейчас растоптана. Нет поэтических вечеров, нет встреч в концертной студии Останкино, нет бюро пропаганды, устраивавшего выступление. Вот совсем недавно я выступал в училище пограничных войск в Голицыно. Сначала читал я, потом курсанты, а потом вышел заместитель начальника училища и сам прочел мои стихи. «Россия начиналась не с меча». А почему их любят? Поэту неловко себя хвалить. Человека обычно интересует то, что о нем. Вот мои стихи, они о моих читателях. О рабочих и об интеллигенции, которые, между прочим, у нас в Советском Союзе не так уж и отличались по уровню. Можно было приехать на завод, на ферму и читать самые серьезные стихи. Это я подтверждаю. У нас были умные рабочие. Интеллигенты от них отличались главным образом брезгливостью к труду и брюзгливостью в смысле политическом. Если опять же говорить о так называемой богемной интеллигенции, а не о пролетариях-врачах и пролетариях-учителях. Те, кто любил стихи Асадова, были люди не глупые. Специфические, конечно, зачастую ненавистные мне, но зачастую для меня же и спасительные. С этим противоречием ничего не сделаешь, ибо страна стояла на таких, как они, а не на таких, как я. Форма бытования асадовских стихов всегда была специфична. Это не традиционный поэт с журнальными публикациями, критическими обсуждениями, узким, но верным кругом приверженцев и прочее. Больше всего его жизнь и работа сходна с жизнью и работой эстрадной звезды. Огромное количество разъездов и гастролей. Слава Асадова была такова, что он давал по 3-4 вечера подряд. И все шли и шли, некоторые по многу раз, и билетов не хватало. 100-тысячные тиражи его сборников, чуть не сказал сольников, разлетались стремительно. В журналах он почти не печатался, прекрасно понимая, что литература в ее традиционном понимании все-таки не совсем его среда. Его тексты рассчитаны главным образом на устное произнесение, на мгновенное восприятие как песня. Тому есть объяснение. В силу самой своей биографии он оказался поэтом устной традиции, поэтом, лишенным зрения и чтения, воспринимающим слово на слух. Азбука Брайля кажется ему слишком медленным, неудобным способом читать. Жена читает ему вслух, он следит за всеми новинками. Сам он просил не слишком педалировать тему своей слепоты. Пусть в нашем разговоре будет лирика, а не клиника. Я уважал его истинно солдатское стремление никак не подчеркивать своего увечья, никогда не упоминать его в предисловиях, выступлениях по радио или упоминать очень бегло. Но именно эта вынужденная приверженность к устной традиции наложила свой отпечаток на его стихи, сделав их легко усвояемыми, но зачастую очень длинными, многословными. Это приемы скорее ораторские, риторические, нежели чисто поэтические. Отсюда и длинноты, и морализаторство, и, кстати, сюжетность большинства асадовских баллад. Фольклору вообще присуща фабульность, он тяготеет к подвигу, к могучему героическому сюжету, к эпической фигуре в центре его. Любовь так уж до гроба, драка так до туда же. Славу Асадову принесла пространная лирическая повесть в стихах «Галина» 1958. Тогда жанр повести в стихах, жанр очень советский, ампирный и в то же время устный, был вообще популярен. Соблазна не избежал и Пастернак, в середине 20-х выдавший на гора водянисто-повествовательного Шмидта и совсем слабый 905-й. Доризо, Смеляков, Долматовский, Сафронов, Саянов — Даже одареннейшие Антокольский и Самойлов все оставили по роману либо повести в стихах. Именно что проза стихами, гладкая, многословная, надрывно-патетическая, с историко-революционным уклоном и элементом здорового соцреализма, с авторскими отступлениями и непременной комсомольской любовью на фоне испытаний в центре сюжета. Читается легко, глотается, как макароны. На этом фоне повесть Асадова еще очень даже ничего. Сюжет. Молодая женщина Галина любит молодого мужчину Андрея. Она готовится стать матерью. В него же, геолога, гордость курса, влюблена другая молодая женщина Татьяна. В геологической экспедиции, в непогоду, в избушке, между статным геологом Андреем и статной геологиней Татьяной происходит статный адюльтер. И сладкая, знойная Татьяна совершенно затмевает в памяти геолога синеглазую, чистую, пушистую будущую мать Галину. Эпически идут года. Галина, окруженная очень хорошими людьми, фронтовиками, таксистами, текстильщиками и другими сквозными персонажами советской оттепели, становится-таки матерью и растит сына. Андрей глубоко раскаивается и возвращается. «Предательство», — отрезала она, цитирую по тексту. Но герой не отступается, все бегает на свидание к сыну, пускает с ним кораблики. Повесть венчается открытым финалом. Простит ли, не простит ли? Слезы, во всяком случае, катятся у нее и у читателя. Это не подлинная история, нет. Я стараюсь подлинных историй не брать, а как-то их переосмысливать. Вот случай, описанный в балладе о рыжей дворняге, был в Свердловске, где мы с мамой жили в 30-е годы. Только через много лет я это написал. История, описанная в Петровне, молодая девушка-врач в деревне, любимый со скуки ее бросает, уезжает в город, потом винится, открытый финал, простит, не простит, слезы. Тоже не было. Я ее придумал, но мне кажется, такое происходило сплошь и рядом. А после Галины, года через 2 или 3, я получил письмо от женщины, которую точно так же звали Галиной, и муж Андрей, и была Татьяна. Она поражалась, откуда я так все знаю, и обижалась только, что не переменил имен. Интересно, а баллада о любви и ненависти имеет под собой какую-то реальную почву? Это же одно из самых известных ваших стихотворений. Да, особенно известны у меня «Дворняга», «Сатана», «Они студентами были», «Доброта», «Цыгане». И вот эта баллада. Когда ее Галина Валентиновна читала на вечерах, секунды 2-3 стояла полная тишина, а потом взрыв аплодисментов, что-то оглушительное. Асадов не видел своих переполненных залов, но он слышал их. Гром оваций, рыдания, крики. И чувствовал тысячи рук, тянущихся пожать его собственную красивую, аристократическую, нервную руку. Нет, конечно, ничего подобного не происходило. Это ведь романтический сюжет. Вы задаете утилитарные вопросы, было, не было. А знаете ли вы слово «романтика»? Там же предельная ситуация. После катастрофы замерзает летчик, связь с ним только по рации, найти его не могут, ночь, буран, надо продержаться до рассвета. А он по рации передает, что сейчас замерзнет. И тогда в рубку радиста приводит жену. Она сначала пытается его удержать на свете любовью, мольбами, ничего. И тут она женским своим чутьем понимает, что ненависть бывает сильнее любви, и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты знал, я люблю другого, твоего лучшего друга, и завтра мы с ним едем в Крым». И сила ненависти оказывается такова, что летчик всем смертям назло доживает до утра, а когда его находят, она ему во всем признается, потому что ненависть — не самая сильная вещь на свете. Могло ли такое быть? Наверное, могло, но для меня не это главное. И, конечно, самое знаменитое ваше — они студентами были, они друг друга любили. Там на самом деле было подобное. С кем? Со мной. Первый брак Асадова оказался несчастливым. После ранения он был убежден, что жизнь его кончена, что он никому теперь не нужен. Две вещи тогда спасли меня — письмо Чуковского и женская любовь. Я писал стихи с детства, и в конце войны Чуковскому послал их потому, что знал, этот критик снисходителен не будет. Он действительно так меня разнес, живого места не осталось. А в конце приписал. И все-таки вы истинный поэт со своим голосом, со своим дыханием, иначе бы не стоило всего этого вам писать. А второе, что меня спасло — женщины. Не меня выбирали, а мне пришлось выбирать. 6 девушек сами предложили мне руку и сердце. Я был довольно интересный, могу это о себе сказать, потому что сейчас все это в прошлом, так что женщины меня любили. Я, конечно, не был ловеласом, но многое из того, что я пишу, было со мной. Я выбрал тогда не лучшую. Не хочу об этом много говорить, она обманывала меня. За осадовскими умолчаниями стоит история почище набоковской камеры «Обскуры». Грех об этом напоминать, но ведь его обмануть было проще. Так что история о студентах, которые друг друга любили, а потом он застал ее с другим и ушел, не взяв ни рубля, ни рубашки, не романтический вымысел. А со второй женой я познакомился, когда мы, молодые поэты, читали на Старомынке в конце августа 1961 года. Она просила ее пропустить вперед. Артистка чтится, уезжает на гастроли. «А что у вас за программа?» — спросил я. Она отвечает. «Женщины-поэтессы в борьбе за мир». Я пошутил в ответ. «Первый раз слышу, чтобы за мир боролись по половому признаку, что-то в этом роде». Она обиделась. Осталось меня послушать. Ей понравилось, она стала включать мои стихи в свои программы. С тех пор мы вместе. Настоящая слава Осадова связана не с военными, не с патриотическими его стихами. Последних относительно немного, он никогда не спекулировал на этой теме. А именно со стихами о любви, со студенческими и среднеинтеллигентскими love stories. Измена, раскаяние, простит, не простит, слезы. Осадов поэт сентиментальный и назидательный, как Карамзин. И как Карамзин он сбивает пафос дружелюбной иронией, ибо читателя своего искренне любит. Стихи его часто называли рифмованными прописями. Он любовался кремниевой твердостью своих неярких, неброских, но не прощающих героинь. И он же от души горячо прощал своим непостоянным героям, страдал за них, жалел их. Он жалел медвежонка, который вырос матерым и злым медведем потому, что охотники застрелили его мать. Он жалел гордого бенгальского тигра, убегающего в снежное поле из товарного вагона на верную гибель. А девушки рыдали над его рыжей дворнягой, а Евтушенко издевался над девушками с парой осадовских строк под кудряшками. Хотя, положа руку на сердце, далеко ли ушел Евтушенко от этих прописей? Хотя, положа тоже туда же, так ли неодолима пропасть между длинными, иногда водянистыми балладами Осадова и многословными стихами Ахмадулиной, от которой читатели поутонченнее осадовских тоже приходят в бездумный экстаз? Нет, конечно, пропасть эта неодолима в чисто материальном и, так сказать, паблик-релейшнском выражении. Шумный, избыточный юбилей Ахмадулиной, символ отечественной культуры, и полное забвение Осадова, не печатающегося 10 лет. Но велика ли разница между гладко зарифмованными банальностями Осадова и более витиеватыми и претенциозными банальностями Ахмадулиной, чьи стихи точно так же рассчитаны на устное восприятие, концертны и порой невыносимо длинны? А творческое и человеческое поведение Осадова, по-моему, не менее достойно. «Вы что, серьезно?» — спросила меня одна очень умная женщина. «Серьезно». Глава 3. То, что стихи Осадова не выдерживают никакой критики с точки зрения литературных критериев, вещь настолько очевидная, что доказывать ее смешно. Это не поэзия, или, вернее, другая поэзия. Подобные стихи пишут почти все читатели Осадова. Библиотекарши, курсанты, офицерские дочки. Только у него, конечно, глаже, строже, сюжетней. Но ценности, утверждаемые им, ценности нормальные, хорошие. И хотя я не люблю ни стихов Осадова, ни их читателей, я глубоко уважаю его как человека. Да и их временами уважаю, ибо глупые или не глупые, пошлые или не пошлые, они все-таки составляют большинство моего народа. А воспитывать народный вкус бесполезно. Фольклор ведь тоже полон банальностей и длиннот, только обаяние его в непосредственности, а не в оригинальности. Я совершенно искренне полагаю, что ситуация, при которой 100 из 150 опрошенных комсомольцев любимым поэтом называют Осадова, так было в 70-х, об этом писала комсомолка, нормально. И пусть лучше знают наизусть балладу о рыжей дворняге, этот безусловный поэтический суррогат, нежели зайку мою. Вы спросите, какая разница? Есть разница. Да, это поп-культура. Но другой массы не хавают. Более того, один киевский врач написал Осадову, что медикаментов не хватает, бинтов просто нет. И тогда нищий, беспомощный, чужой на независимой Украине, он приходит к своим больным и читает им вслух Осадова. Им легче. Охотно верю. Я даже больше скажу. Больной или запуганный человек особенно чувствителен к сентиментальной, пусть и банальной поэзии. Мне как-то в армии попался сборник Осадова. Мне дала его пролистать дочка замполита, очень глупая, но сострадавшая солдатам девочка лет 14. И, верите ли, я на гражданке, ругавшей Пастернака за дурновкусие, я чуть не расплакался над этим сборником, потому что я в армии мало ел и много страдал, а такой человек к рифмованному тексту по определению восприимчив. Добавлю, что от зайки я не заплакал бы и в армии. Мне говорят, что я поэт для девушек. Но разве девушки не люди? Впрочем, Осадов не был в обиде на критику и на официальное забвение. Он каждый день работал, продолжая ощущать связь со своим народом. Каков народ, таков поэт, и они нужны друг другу. Эдуард Аркадьевич, как вы пишете? У меня давно отработанный механизм. Я наговариваю на магнитофон, потом слушаю, правлю и печатаю на машинке. Я печатаю со скоростью профессиональной машинистки. Осадов действительно печатал очень быстро, свободно ориентировался в комнате, двигался со своеобразной восточной грацией. И я забывала о его слепоте, хотя лицо с неизменной черной повязкой выглядело подчас пугающе. Нечеловеческой своей волей он заставил себя перелопатить со слуха гору литературы, окончить Лит-институт вместе с Тендряковым, Гамзатовым, Бондаревым. Последний, кстати, был единственным человеком на курсе, с которым они почему-то не дружили. Выучиться печатать, обращаться с любой техникой, столярить, слесарить, полностью обслуживать себя, шить. Воле его удивлялись врачи. Когда мне было 50, женщина-врач мне сказала: «Пора бросать курить». «Как? Я же курю с 12 лет. Начал с 12 во дворе, на слабо. 38 лет курю, главным образом папиросы». «Ну вот, — говорит врач, — не хватит ли?» И я решил: хватит. Я пришел домой и сказал домашним: «Все, я выкуриваю свою последнюю папиросу». Никто не принял этого всерьез. Я положил около кровати пачку Казбека, в ней оставалось 12 папирос и спички. В этой пачке до сих пор 12 папирос. Я знаю, что вы часто бываете в Севастополе. Вы почетный гражданин этого города. У вас есть свое отношение к проблеме флота? Конечно. И к проблеме раздела Советского Союза вообще. Никакое разделение не делает людей сильнее, запомните. У меня есть четверостишие. Не могу, не хочу, не смирился, и в душе все границы сотру. Я в Советском Союзе родился, и в Советском Союзе умру. То есть к советской власти у вас нет претензий? Множество. Это у меня к Советскому Союзу нет претензий, и я продолжаю жить в нем. Но как бы мы ни относились к советской власти, я смириться не могу с тем, что нас оглупляют, что отовсюду несется чудовищная пошлость, что раньше нас уважали, а сегодня протягивают два пальца и разговаривают через губу. Главное же — это страшное оболванивание, вытаптывание культуры. И я совершенно согласен с Осадовым, ибо он все-таки имеет к культуре большее отношение, чем Вика Цыганова, и тем более, чем Андрей Бартенев или Константин Кедров или прочие исты и квази. Только согласится ли Асадов, что миллионные тиражи попсы — ничто иное, как реакция на миллионные тиражи его книг, его суррогатной поэзии? И надо ли это объяснять человеку, ставшему кумиром и образцом для миллионов, человеку красивому, мужественному, настоящему солдату, добряку, сострадателю? Вы голосовали за Ельцина или за Зюганова? Я ни за кого не голосовал. Мне никто в этой семейке не кажется привлекательным. И Лебедь, и Лебедь. Он слишком много делает рискованных, необдуманных заявлений. Как вы себе представляете вашего сегодняшнего читателя? Мои стихи больше всего любят военные, которые не любят воевать. Когда-то моя жена яростно спорила на своем первом курсе с поклонницами Асадова. И не поленилась ради спора подсчитать, что в его сборнике, взятом с собою на картошку одной из девушек с кудряшками, 111 стихотворений из 127 кончались восклицательным знаком. Количество штампов в них, думаю, не поддавалось никакому учету. Но теперь-то мы, кажется, поняли, наконец, что у народа не может быть хорошего вкуса, и тут уж надо выбирать из двух зол. А страна, у населения которой поголовный хороший вкус, боюсь, не жизнеспособна. Надо вернуть народу этот кич, чтобы отбить охоту к суперкичу, заполонившему страну. Эта культура — самый массовый, самый секулярный ее вариант. Все-таки несет в себе и добро, и красоту, и сострадание. В том виде, в каком они понятны стране. И я, сноб, гурман, смакователь, низко кланяюсь Асадову, самому известному поэту самой большой страны.